На работе пони и транс в наушниках. Суета, наручники, будни в режиме маятника. Вова знает, о чем я. Где взять за треху четыре? В моче течет кофеин, в лачечи в черном грудь. Флайер с места здоровых проституток. Я потерял ощущение времени суток. А-ля гер, ком а-ля гер, я фермер, верни. Маэстро шлягер, хоумрек уселся на медиа хер. Вова, пиздуй, носили гер. У меня водный шмайсер и маузер. Очистка временных файлов в браузере. Из недр прямой кишки меня веселят такие, как ты. В ложки зачастили брать за щеку. Отличные люди. По жизни. Перевернуть весь мир не имею миссии. А вот ментам на погоны с удовольствием написал бы. Приборы при себе, в ящике писем нет, только спама горы. Легкие копят смолы, на связи смольный. На проводе профессор, острит остряк, будто бы Жванецкий. Сам шутит, сам же выбу давит. Мне советуют идти воспитателю. На такси, как на катере. Местные ухабы похлеще волн будут. Щитовод литровых мужиков сушит вечерами. Где-то недалеко орехи под каблуками. На пост топчет кирзачи, а я вспомнил картину, как налетели хачи. Там же китайку у лысых, пример Жополиза. Как соседу резали ухо и полный холл мусоров на утро. Вроде бы бред, но все это было. Блаткомитет, хуевый климат, кибитка, записи, легион. А я не Глесиас, не Хулио. Клауну вокалы в нотах не бельме. Вождение сдаю на шахе, ебашу, как водку кашель. Как Вова кашу, страшен, как ремень папашин. Я устрашен, как ремень папашин. Отличные люди. Косой, как шаттл, тебя не стало после пятой. Все лето хапали, а сейчас тополей облетела листва. Бумага и синяя паста, пожалуйста, зови меня Хасла. Настольный теннис и модные галстуки. Собаки с понтами ебут хозяев носки. Еще плотнее, чем кока в носике. Все любят быть в тонусе, я задолжал денег боссу. Сменил Бен Шерман на эко и запад на южный соус. Евгения взяли с поличным засечку и пизженные помощи. Я спелый овощ, ядовитый плющ. Кончайте Ющенко и подавайте дичь. Ебалу белее вдовы, очи синее столичный бич. Хуёвый климат походу или дохлый выводок. Хуёвый климат походу или дохлый выводок, бич. Отличные люди. Номера первые носят погоны. А герои как Зора на форуме. Мудаки дешевые, на эскалаторах мы под поникой. Ее курят летчики, те испытатели на прочный спрос. Для Рубиновича и мелочи. Как для тебя твоя печень и желчь. Выводящее дерьмо через мочу. Мучу на сухую, су на лирику экран. Похуй на смыслы и баксы. Ведь я своей теме не доебаться. Читаю, когда спят агенты безопасности нации. Двухдневные осадки, монаги. Молоко и масло из погреба. Зеркали, капилляры, глаза красные. Восстание мертвецов было ужасное. Сюжет Hi-Fly 2. Люди, растения, как и трава. Охуевал с физики и графики. А из столичной типографии парням пришли трафики. На улице лужи, в ушах наушники. Горло сушит, блять. Как-то вот так, наверное, блять. Хуй знает, вот так, короче, мрати, все. Отличные люди. Хайбаск, Самара, Москва. Тазик с полпинка, шалва под сиденьем. Алене варенье, 5 швов на своей волне, свое мнение. Порох, салаты, таблы. Траблы все тупо в лаве, в метро еду. Топчу Фред Перри, на тульской Татьяна шепчет на ухо. Член с запахом гидрофона. Билет на коней или пони. Ебать Спартак, мудак Павлюченко. Яйца в пенке, арго брею наголо. Нациком поеблу, букет цветов маме. Лаборант ждет в муниципале. Водный варит в Казани. Рэперков стебет Маяковский. Некто эй-бит, бомж, пакет, 5 швов и Тольский. Это чеки севера юг продакшн.